стали проводить частичный подъем личного состава, и тут выяснилось, что в поселке практически никто не спит. Остальные в этот день тоже трудились, не покладая рук, ног, корней, крыльев и головы. Теперь все крылатые воины легиона находились в пещерах, а с ними и два личных телохранителя невменяемого, которые не могли сменить свою личину. Вдобавок на раннее утро сотник назначил выход диверсионного отряда, который должен был отправиться в Бурагос и заняться поиском библиотеки, диверсиями и поджогами складов. Тут же решили совместить обе группы, и вскоре Кремон невменяемый выехал из поселка во главе внушительного отряда в 40 всадников. Больше половины в нем насчитывалось местных, которые хорошо знали центральный город провинции, а десяток инармян как раз специализировались на подрывной и диверсионной деятельности в тылу врага. С ними в столицу провинции отправилась и Трибала с полным боевым комплектом к имеющимся у них летанрам. Так что армейское командование Бурагоса вряд ли спокойно заснет в следующие ночи. Сам же командир легиона после установки страшного военного артефакта, его запуска и тщательной маскировки намеревался с одним десятком вернуться в поселок ближе к полудню и посвятить изучению собственного организма хотя бы несколько часов, потому что неоправданный ничем зуд во внутренностях постепенно усиливался. Жаль только, не всегда получается, как задумано. Хотя больше всего опасений у Кремона вызывал сам Лик Занваля. А вдруг не сработает, а вдруг чего не учли, или не так рассчитали, но инженеры оказались правы, и лишний раз подтвердили, что лучших математиков, чем Таги, на планете наверняка не отыщется. Расчетная точка оказалась в нужном месте. Лучи интенсивно выплеснулись из артефакта и расширяющимися раструбами уперлись в основание массивных гор, непосредственно нависающих над будущей дорогой. Затем не составило особого труда лучи зафиксировать в нужном положении, а после этого тщательно замаскировать нишу с устройством. Мало того, когда Кремон отошел на некоторое расстояние и оглянулся, подстраивая зрение, то с удовлетворением понял, что сможет наблюдать за процессом насыщения мерцающих полей с любой точки пространства, лишь бы горы при этом находились в поле его прямой видимости. Но вот тут и застигла его неожиданная новость. Уже усаживаясь в седло, он услышал восклицание одного из воинов. «Балар, с юга, вроде тоже наш». Два Балара сопровождали невменяемого во время установки оружия, но сейчас они разлетелись далеко в стороны, пытаясь просмотреть как можно большее пространство, тогда как со стороны примерного расположения поселка на всей скорости спешил еще один. И действительно, это оказался разведчик из того подразделения Карага, которое наблюдало за самыми дальними подступами к общему лагерю союзников. Лишь только он приблизился к всадникам, как сразу начал докладывать: «Командир, большие неприятности. Практически по всем дорогам и тропам в сторону Шейтеровой балки двигаются войска и каратели. Сейчас в поселке полный комплект мужчин и верховых животных, поэтому ваше возвращение может показаться странным для тех, кто временно там остановится. Каламин Зейк настоятельно рекомендует тебе пока не возвращаться, а еще лучше догнать диверсионный отряд, двигающийся в Бурагос, и присоединиться к нему. Как только разберутся в сути создавшейся шумихи, мы тебе доставим весточку или устроим переговоры условными сигналами с помощью маяков». Кремон думал совсем недолго. «Принято. Ребята, догоняем наших боевиков». И 11 всадников поскакали в сторону Бурагоса. Следом за ними и чуть по сторонам летели два Балара, которые со своими уникальными способностями и нечеловеческой сообразительностью могли пригодиться даже в большом городе. Тем более, что у одного из них и маяк имелся, а значит, связь с легионом будет почти постоянная. Пусть даже количество и качество смысловой нагрузки при этом оставляло желать лучшего. Глава 27. Подготовка к пробуждению. Не прошло и 5 минут после гибели морских чудовищ, как над их трупами стали загораться сияющие магические светляки. Но и они оказались почти ненужными, когда Занваль приподнялся чуть выше скалистой кромки. Вскоре все ущелье оказалось освещено заглянувшими вовнутрь лучами. При ярком свете неугомонное метание правителя выглядело ничем иным, как безрассудной тратой магической силы. Скорее всего, Хафан Риет без зазрения совести просто требовал ее у своих подчиненных гзеров. Может, именно от обилия в собственном теле постоянных излишков этой силы он так интенсивно и метался между огромных гор плоти. Используя левитацию, собственными глазами осмотрел, а кое-где и тщательно ощупал руками каждый интересный кусок с бугристой кожей, огромные пасти и страшные, чуть ли не в человеческий рост, зубы. Трофеи правителя явно вдохновили. По всему получалось, что он еле сдерживает переполняющую его радость одержанной победы. В отличном настроении он даже собственноручно наградил ту пару воинов, которые грамотно прикрывали отход в ущелье всей ловчей сотни. Но, как всегда, нашлись причины, портящие праздничное настроение. Именно в тот момент, когда Хафан Риет вручил паре новоиспеченных десятников по кошельку наградного золота, он заметил спешащего к нему Гзера Дымного и с тяжелым предчувствием вздохнул. Разве дадут хоть немножечко расслабиться? Стоящие перед ним на вытяжку воины непонимающе переглянулись, так и держа кошели в протянутых руках. Пришлось правителю поспешно добавить: «Это я не вам, да и вообще, можете идти в свою сотню и отправляться в двухнедельный отпуск. Заслужили повидаться с родными. Благодарствуем, Фарати». Ветеран, а вслед за ним и молодой, низко поклонились, и в таком виде они оба пропятились с десяток метров. И только когда на них перестали обращать внимание, поспешным шагом устремились к выходу из ущелья. Молодой воин при этом не удержался и все-таки заглянул в кошель. «Ух ты, да мы теперь богачи!» Его старший товарищ воровато оглянулся и ускорил шаг. «Мне до сих пор не верится, что живы остались, а уж получить такие отличия и награду никогда в жизни не мечтал. А я мечтал, ха!» Потому и падал на песок, что старался дать время остальным сбежать. «Да нет, вот и я до сих пор понять не могу, почему это наше паническое бегство приняли за тактическую уловку, хотя сверху совсем другое видение». Молодой воин упрятал тем временем кошель глубже во внутренние карманы куртки и признался: «Честно говоря, хорошо, что меня ночью тошнило от этого запаха и я ничего не ел. Был момент, когда от страха мой желудок сжался до размера маленького орешка. Сейчас бы от меня воняло. Да и вообще, хочу сказать тебе огромное спасибо, если бы ты меня на ноги не вздернул. Ладно, молодец, что за мной держался, потому и спасся. Но теперь слушай меня внимательно и дальше. Сотнику начинаем доклад со слов. Фарати приказал немедленно отправляться в двухнедельный отпуск. А как же отметить повышение в чине? И вообще, всей сотне пообещаем выставить праздничный ужин с полной упойкой. Но, сразу же в первый день после возвращения. Понял, дома дела ждут? Да нет у меня дома, только далекие родственники в Бурагосе. Но смыться с побережья хоть на какое-то время не помешает. Отпуск плюс время в пути. Здесь, мне кажется, скоро такие дела твориться начнут, что в следующий раз нам может и не повезти. Не удивлюсь, если на сушу через недельку сразу три таких монстра выйдут, если не больше. А тебе хочется с ними встречаться? Готов отдать все награды, лишь бы с ними никогда не видеться. О, соображаешь. Вот и я о том же. Так что бежим отсюда скорее как можно дальше. Даже в военное время отпуск, данный правителем, никто не осмелится прервать. Все, помалкивай да качай головой. Сотнику я сам начну докладывать. Первый наставник Хафана Риеда тем временем действительно умудрился испортить настроение своему венценосному ученику. К сожалению, подтверждаются наши самые худшие опасения. Эти монстры действительно разумны. Великий Гзер сразу нахмурился. Нашли что-то конкретное? Конкретнее не бывает. Под мышками и вокруг шеи у них размещались некие перевязи с мешками из кожи, под цвет их тела, с не во всем понятными для нас предметами. У обоих, начал спрашивать Хафан и тут же сам себя перебил. Чего тут спрашивать? Показывай. Ученый быстро повел правителя вокруг бугристых гор плоти, и вскоре они оказались перед весьма удобным скалистым возвышением, на котором и были разложены отысканные у монстров трофеи. Перевязи действительно издалека легко принимались за складки естественной кожи, но при ближайшем рассмотрении оказались свернутыми в трубу и сшитыми по верхнему краю полосками. Нити тоже оказались окрашены в телесный цвет и поддавались лишь остро отточенному ножу. Те же самые нити делили перевязи поперек на множество отделений, или карманов, из которых сейчас помощники Дымного извлекали мелкие разнообразные предметы. Сразу бросались в глаза немыслимые по размерам, величиной в кулак, алмазы. Причем если некоторые были чисто природные, необработанные, то более половины оказались ограненными и отшлифованными бриллиантами. Вдобавок ко всему эти невероятные по крепости творения природы были аккуратно распилены пополам или на четверти, затем обрамлены белым золотом и вновь составлены в непонятном сочетании. Получалось нечто в виде овалов, тетраэдров или неправильных параллелепипедов. Таких конструкций оказалось 9 штук, размер их колебался от 5 до 15 сантиметров. Помимо этого в карманах нашли несколько совсем уж непонятных предметов из легкого металла и 3 диковинных кинжала, которые для человека вполне могли сойти за огромные мечи. Только вот рукоять там крепилась к лезвию не линейно, а строго перпендикулярно. Последнему факту объяснение нашлось быстро. Достаточно оказалось приложить найденное оружие к шестипалой лапе чудовища. Все совершенно одинаковые пальцы могли взяться за поперечную Т-образную рукоять, и получался вполне удобный стилет в виде кастета. Для чудовищ, словно маленький ножик, и, скорее всего, именно в таком значении они это оружие и применяли. А вот с разгадкой алмазных конструкций ничего путного никому из гзеров в голову не приходило. Только Дымный посоветовал: надо будет их вначале обследовать в нашей лаборатории. В нашей походной, уточнил Фарати. Вряд ли это даст результат, лучше это сделать в лаборатории пятого трюма. Но ведь и там все устройства без энергии. Будем включать? Дымный отрицательно замахал руками. Еще чего, 3 дня нас не спасут, если не доведем полную зачистку до конца. Опять можем получить неполноценное детище с сожженными цепями. Но и морские чудовища становятся, с учетом их разумности, чрезвычайно опасны. Вдруг они совсем не случайно вышли именно в этом месте побережья? А если и так, что они тебе сделают? С этим переносным арбалетом огненных лучей ты единолично разгонишь любое стадо этих монстров. И как только второй наполнится энергией от разбуженного сердца, то вообще пропадет смысл волноваться о чем угодно. Фарати отрешенно крутил в руках одну из трофейных алмазных поделок, с усердием давил на камни пальцами, но нить разговора не упускал. Жаль, что подобный арбалет у нас только один. С парочкой таких игрушек можно выиграть любую войну. Вряд ли. Не забывай, что в Ледоне имеется неисчислимое множество оружия в виде трубок, а посылаемые ими заряды так же страшны, как и огненные лучи. Против них даже Титану придется наступать весьма осторожно, уничтожая противника еще на дальних подступах к себе. Да, до сих пор не верится, что моим разведчикам не удалось достать хотя бы единственный экземпляр того древнего оружия. Дымному и тут пришлось напомнить своему воспитаннику очевидные промахи в создании агентурной сети на территории противника, потому как вернулись только единицы из нескольких сотен. Хорошо, что хоть сам факт наличия такого оружия у колобов и их возможных союзников нам известен. Но Хафанриет вдруг припомнил еще кое-что и стал закипать от давней злобы. Конечно, наша агентура оказалась не способна ни на что, а все потому, что забрасывалась в спешке, на неподготовленные места, и виной тому предыдущий род, сидевший на троне. Унести с собой в могилу имена, явки и пароли всех резидентов. Да только за это его следовало убить 100 000 раз отличными способами. От раздраженного, визгливого голоса многие подчиненные сникли, стараясь казаться ниже и незаметнее. И только самый авторитетный ученый подавил в себе вздох сожаления. Если бы его ученик 5 лет назад не поторопился уничтожить своего предшественника со всем его близким окружением, то данные об агентуре перешли бы в их руки. И сейчас обстановка в соседних государствах не являлась бы особой тайной. Но он не стал напоминать об очевидных промахах и неоправданной вспыльчивости самозваного Фарати, а вернул разговор в прежнее русло. Как бы там ни было, но теперь нам придется что-то думать с этими западными островами. Вдруг монстры попрутся сюда мстить за своих товарищей? Пусть только попробуют. Конечно, нам не страшно, но некоторые планы и действия надо наметить сию минуту. Великий Гзер с раздражением отбросил одну и схватил другую конструкцию из драгоценных камней. Что ты предлагаешь? Мне кажется удивительным такое количество чудовищ в последнее время. Ведь раньше их сдерживала масса преград на западе, и сюда они прорывались через горячее море, скорее всего чисто случайно. А значит, полоса стреляющего пара где-то оказалась прервана. И желательно бы нам это место разыскать. Зачем? Вдруг удастся подправить, хотя бы тем же выстрелом из орудия второго. Ведь и его после пробуждения надо хорошенько испытать, а морские чудовища для этого подходят идеально. О, вот это, здорово, оживился Фарати. Действительно дельная и правильная мысль. К тому же оставлять у себя в тылу эту мерзость нам совсем не с руки. Пока мы будем громить врага на востоке, эти осклизлые чудовища мне тут такого наворочают. Хм, но ведь мы еще не знаем, как ведет себя детище древних над водной поверхностью. Как, ты ведь сам предполагал такую возможность? Вот именно, предполагал. А вот когда удостоверимся в эхом окончательно, тогда и сделаем зачистку нашего побережья. Само собой, Хафан поднял непонятную конструкцию вверх, и она засияла в лучах Занваля. Да этой вещице просто цены нет. Похоже. Значит, действуем по предложенному Габой плану. Немедленно отправляем несколько военных кораблей пройтись вдоль линии стреляющего пара. Чуть позже и сами нагрянем на острова. Наведем там порядок и соберем побольше вот таких украшений. Ну а потом, Дымный не смог на этот раз сдержать свою досаду. Зачем нам эти западные острова? Я ведь только говорил о наших водах. Но правитель Орды уже загорелся новой идеей. Нельзя оставлять угрозу у себя за спиной. Сам ведь меня учил. Да какая тут угроза? Не понимал ученый. Ловчая сотня всегда сама справлялась. Вон какие лихие там подобрались воины. А нам только время даром тратить. Почему даром? Хафан алчно оскалился и подбросил алмазы на ладони. Скорее всего, наша карательная акция окупится старицей. И не забывай, потом придется создавать единую мировую денежную систему. А бриллианты во все времена считались лучшими гарантами, чем золото. Старому ученому были чужды понятия человеколюбия, сострадания и жалости. Его всегда тянуло только к познанию нового в мире тайн материи, магического и механического совершенства. Но тут и он вдруг ясно осознал, что из его ученика никогда не выйдет великий правитель даже небольшой империи. Слишком уж он мелочен, жаден и тщеславен. Затем и другая очевидная мысль закралась. Может, не стоило на этого Аболтуса делать ставки? Детища древних и так бы нашлись, но зато с прежним Фарати они бы послужили совсем иным целям. Скорее всего, и я бы не остался в стороне. Тогда как теперь этот зазнайка и меня вскоре слушать перестанет? К чему это все приведет? Да и слишком он рьяно вознамерился жить вечно. Словно услышав мысли своего наставника, великий Гзыр спешно распорядился доставить все находки в трюм второго, сам подхватил Дымного под локоток и повел к лошадям, на ходу выспрашивая: «А что, если мы в устройство омоложения попробуем уже сегодня добавить именно наши энергии? Вдруг то ложе, которое в прозрачном саркофаге, все-таки заработает? Попробовать, конечно, можно». Долина, в которой покоилась туша второго, находилась всего в 5 километрах в глубине побережья. Сейчас она напоминала рассерженный муравейник, где вместо насекомых копошились фигурки людей и пахосов. По предположениям Дымного, это детище могло и само подняться прямо из-под земной толщи, но потом, после одной из истерик Фарати, все-таки согласился начать работы по выемке грунта. Теперь по сторонам долины постепенно поднимались искусственные валы. Выбирать грунт оказалось довольно легко. Песок, глина да мелкий гравий. Но все равно 6000 человек, разделенные на 3 смены, трудились не покладая рук вот уже 4-е сутки. И при виде развороченной долины ученый в которой уже раз пожалел о растраченных понапрасну силах. Через всю долину вела постоянно обновляемая и никем не занятая дорога. Именно по ней правитель с ближайшим окружением проехал к самому тоннелю, ведущему под землю. Практически за время работ от прежнего тоннеля ничего уже не осталось, он напоминал скорее глубокую яму, по одной из сторон которой проложили прочные деревянные ступени. Зато теперь центральный люк стального монстра был очищен вместе с приличным по площади участком корпуса, покрытого толстой резиной, и на этом участке располагалось 5 волков из личной сотни Фарати. Попасть внутрь второго могли только те, на кого указывали Гзыр Дымный или сам правитель. Выйти наружу считалось еще более проблематичным. Поэтому помощники ученого, как правило, спешили отчитаться о проделанной работе сразу по прибытии того на борт. Конечно, если находилось что-то новенькое и интересное. На этот раз первые лица государства отсутствовали всего несколько часов, но и за это время в этом средоточии невероятных устройств немыслимой древности отыскалось нечто чрезвычайное, о чем и поспешил доложить один из сияющих гордостью змеиных, как только правители Дымной появились в главной рубке управления. 9-й группе удалось окончательно расшифровать инструкции по использованию структуры 10 колец. Вот здесь все окончательные выводы. Дымный сразу же впился глазами в разложенные на столе листки бумаги, тогда как Хафан Риет, заглядывая через плечо своего первого наставника, поинтересовался причиной такой радости. «Что за структура? Да ты ее видел не раз, не отрывая взгляда от бумаги», — сказал ученый. «Это та самая конструкция из 10 витых колец в рост человека, что у нас под ногами через 1 уровень. Помнишь? А ну да, видел. И что с ней? Мы давно подозревали, что эти вытянутые в трубу кольца служат для некоторой защиты всего детища». Опытный исследователь дочитал до самого главного и не сдержал своих эмоций. «Ха, вот, вот оно, так и есть». Затем пальцем, чуть не дырявя листки, стал тыкать в строчки текста. При задействовании этой десятиколечной структуры вокруг всего наружного корпуса второго создастся полутораметровой толщины кокон из резонансно-силового поля. А это значит, что и заряды, которые изрыгают наши жерла, не смогут повредить даже резиновое покрытие. Да и не только это. Можно смело убирать всех этих копателей наверху. Как только поле обернет корпус детища, оно без всякого труда и единой царапины само взлетит вверх. Фарати чуть не подпрыгнула от предвкушающего возбуждения. Так запускай, и взлетаем. Не так все сразу, проявил Дымный присущую ему рассудительность. Для этого надо разбудить так называемое сердце детища. Без его энергии мы ничего не сделаем. Да помню я, помню, скривился правитель. О тех трех днях тотальной зачистки от окиси и прочего. Но нельзя ли это ускорить? Стараемся всеми силами. Ученый повернулся к своему помощнику. Сколько вчера прибыло наших с Титана? 8 человек, шеф. Все сразу же распределены по своим группам и приступили к работе. Хафан, слышащий о таком впервые, стал возмущаться. Не понял. Ты что, снимаешь команду с первого детища? Не снимаю, а замещаю. Нам сейчас катастрофически не хватает специалистов именно здесь. Поэтому я еще 2 недели назад прикрепил к каждому титановцу по 2 змеиных для учебы. Причем самых толковых. Как только эта пара перенимает все знания своего наставника, сам наставник с другими освободившимися коллегами спешит сюда. Поэтому смена экипажа проходит естественно и безболезненно. Причем старшие группы остаются на месте и продолжают вести обучение. Там же остались все канониры, которые уже научились проводить стрельбы. Зато теперь мы и для второго за ближайшую неделю полностью укомплектуем не только команду, но и тот штат исследователей, которые занимаются новыми устройствами. Да и процесс сочистки теперь идет с ускорением. Настроение правителя опять улучшилось, и он благодушно похвалил своего первого наставника. Дальновидное решение. Такое впечатление, что ты всю жизнь только тем и занимался, что поднимал из-под земли детища древних. Да, не скрою. Дымный не сдержал довольной улыбки. Такими делами готов заниматься хоть всю жизнь до последнего мгновения. Ученый опять склонился над бумагами, а его венценосный ученик, старательно скрывая ауру своих эмоций, сбился совсем на другие мысли. Всю жизнь, сколько же он жить собрался, неужели тоже мечтает коптить небо тысячелетиями? Однако, в мире должно существовать только одно божество, а значит нет, пока еще слишком рано. Вот когда я сам смогу управлять и омолодителем, и любым титаном, вот тогда можно будет все устроить, ну да, и придать всему должную окраску, окружить гибель великого ученого ореолом мученика, пострадавшего за продвижение моих идей по всему свету, ну да, ну да, а потом и похоронить в каком-нибудь роскошном мавзолее, и надпись, что же написать на его могиле. Глава 28. Борьба с собой. В Бурагос вошли без всяких осложнений. Единственную настороженность вызвал тот факт, что на всех дорогах расположены стационарные заслоны, проверяющие в первую очередь молодых, да и не только, женщин. Беглую, а вернее, похищенную, как объявлялось официально, наложницу Фарати продолжали разыскивать со всем тщанием. Тем более стало известно, что правитель удвоил сумму вознаграждения за поимку предателя и вора-десятника охраны Ильдара Кайтуша. Не потому ли чисто мужской отряд карателей ни у кого не вызывал ни малейшего подозрения? Сам город широко и просторно раскинулся на левом, более высоком берегу Варши, потому что правый во все времена славился зыбучими топями и неустойчивым грунтом. Не то что строить, но и передвигаться там считалось опасно, а посему огромными пространствами безраздельно властвовали птицы и мелкие животные, для которых в мангровых зарослях царило сущее приволье. Город был чуть ли не самым древним в Кремневой Орде и несколько раз в обозримой истории провозглашался столицей. Так что дворцов, роскошных замков и прочих удивительных строений в нем хватало. По оценкам любого историка и архитектора, одноэтажный Куриногал не шел ни в какое сравнение с Бурагосом по красоте, мощи и величию. Но самой главной достопримечательностью, пожалуй, считалась знаменитая на всю страну башня курантов, стоящая на самом высоком холме, трехгранная по форме, она на каждой грани имела огромный действующий циферблат, а под самой вершиной комплекс колоколов, которые не только почасово отбивали точное время, но и проигрывали мелодии каждую четверть. Поговаривали, что в случае тревоги колокола тоже использовались комендантом города, но такого случая за последние 500 лет не было ни разу. В центре Бурагоса, как раз вокруг башни курантов, величественно смотрелась старинная часть города, окруженная мощной крепостной стеной, которая, в свою очередь, витой лентой отделяла три высоких холма с монолитными дворцами и игрушечными издалека замками от новых, более современных построек. Именно к этой стене, сложенной из массивных валунов, и отправился отряд, а когда до старинной арки ворот оставалось всего ничего, большинство подумало, что место предстоящего ночлега лежит во внутренней части города. Да только командир отряда повернул влево перед самой стеной, и дальше короткий путь пролегал по широкой, мощенной красивым булыжником улице. Номинальным руководителем в рейде был назначен Эрик Махпун, самый приближенный, доверенный человек Каламина Зейка. Эрик считался не просто порученцем и первым заместителем главы рода, знающим почти все, но и выполнял самые опасные и рискованные задания. Причем нельзя было сказать, что в свои 30 лет он побывал во многих сражениях и мог похвастаться большим опытом. Но в действительности Махпун был идеально обученным воином, истинным разведчиком и великолепным организатором. Как признавался сам Каламин, без своего порученца он вряд ли бы справился со стоящими перед отрядом мстителей задачами. Да и выглядел Эрик соответственно своему предназначению. Сухощавый, подтянутый, блестящие глаза на узком, аскетическом лице и повелительный, хорошо различимый командный голос. Когда Кремон невменяемый догнал основной отряд диверсантов со своим десятком, Эрик Махпун спросил сразу: «Берете командование на себя?» «Может, так бы и получилось». Но Кремон с каждым часом все с большей озабоченностью прислушивался к своему организму, да и явная усталость присутствовала во всем теле. Следовало немедленно разобраться именно в себе, тем более что и руководить продуманными действиями союзников и товарищей вроде как смысла особого не было, сами справиться. Поэтому командир легиона отрицательно мотнул головой и признался: «Самочувствие неважное, мне бы отлежаться, если, конечно, есть такая возможность, без сомнения». Невозмутимо кивнул тогда Махпун: «Место вам понравится, и никто из посторонних беспокоить не станет». И вот теперь отряд подъехал к внушительной по размерам усадьбе. От крепостной стены ее отделяли только широкая улица да ряд густого двухметрового кустарника, так что видны были лишь второй и третий этажи приземистого здания и покатая крыша. А когда въехали во внутренний двор, десятник Сова не смог сдержать ободрительного восклицания: «Здорово, да здесь можно целую тысячу разместить». «Может, столько и не влезет», — заметил Эрик Махпун. «Но вот пару сотен гостей в старые добрые времена здесь когда-то принимали. Привет, Григор», — поприветствовал он вышедшего на крыльцо здания дворецкого. «Принимай гостей, мы на несколько дней сюда по делам, потом, может, и остальные подтянутся. Вот этот господин хочет отдохнуть с дороги. Предоставь ему лучшую гостевую комнату, потом сразу поможешь установить второй контур непроникновения по границе всей усадьбы». Дворецкий степенно склонился и тут же стал распоряжаться размещением прибывших, тогда как невменяемый склонился к Махпуну с вопросом: «Кажется, ваш Григор не из местных?» «Да нет, он в этом доме родился и вырос, просто его отец, выходец из баронства Стали, когда-то оттуда сбежал, прославился деятельным участием в военной помощи роду, и прадед Каламина поставил его на пост дворецкого. Так что Григор – потомственный руководитель местного, так сказать, гарнизона. Причем сам он тоже гзыр, и, помнится, главе рода в свое время пришлось поистратить массу сил, средств и влияния, чтобы дворецкого не забрали на службу правителем. Зато теперь мы имеем здесь полностью защищенный от подсматривания дом, да и поместье через пару часов станет таким же. Единственное, что плохо, для простого взгляда с крепостной стены весь двор просматривается как на ладони. Поэтому я и предупредил людей о соответствующем поведении. Превосходно. Мне кажется, род Зейк один из самых предусмотрительных в этом государстве. Если бы... Помрачнел Эрик. Тогда бы сейчас не скрывались в горах. Кремон окружил себя и собеседника звуконепроницаемой структурой. Надеюсь, дворецкий со всей службой так и останется в неведении о наших истинных намерениях. Конечно, на этот приезд мы, как обычно, делаем упор на торговлю рогами северных дризов. А то, что у нас их в сумках нет, никому знать не обязательно. А ты будешь у нас считаться попутным командиром отряда охраны. Все-таки такой товар перевозить по Орде. Действительно, рога северных дризов очень ценились сразу по двум сферам применения. Измельченный порошок добавляли в парфюмерные изделия, использовали в массе благовоний. Например, одна восковая свеча со щепоткой ароматического рога в своем составе при горении давала просто изумительный по аромату, стойкий запах во всем доме. Ну и фармацевты буквально выдирали трофеи с севера для своих притираний, мази и даже внутренних микстур. Дрезы напоминали собой нечто среднее между шакалом и волком, но носили на голове разветвленные, как у оленя, рожки. Правда, совсем небольшие, в виде растопыренных ладоней. В последние века этих животных на северных болотах становилось все меньше, зато цена на их ороговевшие наросты росла с невероятной скоростью. Так что добыча ароматических рогов и торговля ими приносили постоянные и невероятные прибыли. Хотя риск при перевозке тоже существовал немалый. Слишком уж много сновало по окрестностям желающих пограбить удачливых охотников. Как бы там ни было, но подобная отговорка для Каламина Зейка и его людей получалась наилучшая. И сразу становилось более понятным невероятное богатство, которое сосредоточилось в руках одного рода. Чуть позже невменяемому открыли и еще один главный секрет. На крайнем севере род Зейк владел обширными территориями, на которых было удобно планомерно охотиться. И чем дальше на юг или ближе к баронствам Зейки привозили добытые рожки, тем соответственно больше зарабатывали. Причем треть, а то и больше, всей добычи в последние годы продавал лично Эрик Махпун, и его метание по всей Орде ни в коем случае не выглядело подозрительным. Ну а если доблестные каратели присоединялись совершенно случайно в качестве попутчиков, то и на это всегда имелись отговорки от любого командования. Ведь вышестоящие командиры тоже любят скромные, но весьма необходимые в быту подарки. Дворецкий теперь спешил к командирам, и на его лице издалека читалось возмущение. «Эрик, там под заборами вдоль улицы разлеглись какие-то балары, и никто на них даже внимания не обращает. Прожарить их молнией, да ты что, только этого не хватало. Это наши ХМ ручные друзья, и они в последнее время приносят роду счастье. Так что накормить их в первую очередь, пока мы тут устроимся и ополоснемся». Опять во время обеда невменяемый удивился собственной умеренности в еде. Даже подшутил мысленно над собой. Не иначе как глисты завелись и совсем разленились. Надо будет их погонять немного. С его познаниями в медицине он и такой вариант возникновения собственной слабости не исключал. Да и способы борьбы хорошо изучил в свое время. Ничего сложного. Только и следовало правильно определить вид нежелательных квартирантов организма. Именно с таким решением он и подался в свою комнату, и сделал это с такой сонливостью и усталостью, что даже сил удивляться не было. Едва рухнул на кровать, как тут же уснул без всякого магического вмешательства. Видимо, напряженные события последних дней и бессонные ночи сказывались на любом, пусть и самом закаленном, приспособленном к перегрузкам организме. А может, подействовали спокойствие и уверенность, что с поставленной задачей отряд вполне справится и без его суматошного участия. Проснулся поздним вечером и первым делом пробежался отделенным сознанием по всему зданию. Вроде и среди союзников находишься, а бдительность терять не стоит. Местные отсутствовали почти все, а вот энормиане готовились со всем тщанием к завтрашним диверсиям, для чего тщательно изучали планы и схемы и согласовывали под руководством десятников всю последовательность собственных действий. Работа нудная, но жизненно необходимая. Тем более, что основной поджог складов было решено производить в дневное время, потому как ночью действовал на улицах города не совсем строгий, но все-таки отвечающий военному времени комендантский час. Как раз в это время вернулись двое разведчиков из местных, которым удалось отыскать следы украденной в стане на гора с библиотеки. Похоже, что все древние книги были собраны в расположенной за городом усадьбе того самого тысячника, который командовал сожжением стана. Такие сведения только порадовали Кремона. Нужную книгу будет намного легче разыскать и изъять на следующий день после пожара. Как он понял по короткому разговору, для последующей корректировки действий возле усадьбы остались два постоянных наблюдателя. Остальные службы поместья работали в должном гостевом режиме, а вездесущий дворецкий с присущим таким людям рвением следил за слугами, покрикивал на них, направлял, ну и вообще делал все от него зависящее, чтобы они не расслаблялись. Дело шло к позднему ужину, который по согласованию за обеденным столом перенесли на начало комендантского часа. К тому времени все разведчики обязательно вернутся в поместье со свежими сведениями. Поскольку в невменяемом никто не нуждался, он опять вернулся в собственное тело и занялся им со всем доступным умением и тщанием. Еще в Спегата барон Тулич обучил его всему комплексу проверки собственного здоровья. в том числе и магическому наблюдению за некоторыми свойствами подозрительной с точки зрения медицины крови. Именно на последних наблюдениях настаивал знаменитый профессор при ежедневных проверках. Ведь со времени легендарного перехода через гиблые топи на спине топианской коровы у Кремона стали наблюдаться определенные изменения в организме. Подозревали две вещи. Чрезмерное употребление молока самого огромного животного планеты и наличие в желудке опасной, никакими способами не удаляемой опухоли, а правильнее сказать, искусственно подсаженного в тело нароста. В подземном царстве Вьюдрашей от опухоли помогло избавиться круглое храмовое сооружение, оставшееся от строителей Великого Пути. Но кровь после этого так и не приобрела свои прежние свойства. После перемещения в плоду, а затем сразу же Вагван Шислантулич успел провести еще кучу анализов, и ему в этом помогал целый сон заинтересованных экспериментаторов, работавших над проектом переселения сознания в тело дракона. Но и это ничего существенного в понимании природы изменений не дало. Наличие посторонних частиц в крови было подтверждено, а потом они еще целый год планомерно изучались. Но вот результата так и не добились. Правда, и ухудшений в организме не замечалось. Потом невменяемый вернулся из драконьего в собственное тело, но ни на какие дальнейшие обследования времени не осталось. Пришлось срочно лететь в Чальшек, почти без остановки, в Альтурские горы, а там и Кремневая Орда оказалась под подошвами его сапог. Теперь приходилось полагаться только на себя, потому что врачей как таковых в Легионе не было, разве что Теуририсовый, который все-таки больше считался исследователем неживой материи. Но знаменитый дракон, сидевший как мышка вместе со своими крылатыми соплеменниками в далеких отсюда, темных пещерах, помощь сейчас ничем не мог. В голову также пришли и размышления по поводу носимых на теле артефактов, в первую очередь жемчужных орденов. Возможно, поодиночке они не оказывают на человека негативного воздействия, но если сразу два, да еще и полностью заряженные прямо-таки колоссальными силами, пусть они просыпаются лишь после наигрыша определенных мелодий, но и в дремлющем состоянии наверняка образуют вокруг себя никем не изученное поле влияния. Такие поля бывают порой очень вредоносны, но с другой стороны, если припомнить, схожие по слабости состояние у меня было при попытке вернуться к нулевому уровню гиблых топий. Значит, непосредственное влияние жемчужных орденов на здоровье можно отвергнуть, но опять-таки они могли стать катализатором прогрессирующей болезни, да и не только они. Например, тот же Лик Занваля, ведь работал с ним только я, и он мог ускорить негативные изменения в моей крови на много порядков. Мало того, только я могу наблюдать за окраской исторгаемых лучей и цветов создаваемых векторов смены гравитации. Следовательно, тот же Лик Занваля может быть связан со мной, несмотря на большое расстояние между нами. Да и пастух упоминал о явном вреде для здоровья экспериментатора. Хм, выходит, мне теперь вообще лучше здесь находиться, а к Лику приблизиться только в самый последний момент? Ладно, посмотрим, как оно завтра будет. Сейчас, все силы на медосмотр. Вначале проверил собственное тело на наличие посторонних наростов, паразитов и очагов инфекции с повышенной температурой. Все казалось в полном соответствии с нормами. А вот кровь Кремону снова очень даже не понравилась. При первом же рассмотрении бросались в глаза еще более изменившиеся со времени предыдущего осмотра свойства. Но самое главное, густота явно повысилась. Теперь сердце и все микропульсы на теле работали с судорожной активностью. Вены, артерии выглядели разбухшими и утолщенными, отчего, вероятно, и возникало ощущение зуда и внутренней вибрации. Еще больше напугали постепенно нарастающие головные боли. Для понимания опасности происходящего не надо было быть профессором медицины. Любой эльмитолан знал о хрупкости человеческого мозга достаточно много, чтобы понять последствия разорвавшегося в головных тканях небольшого кровеносного сосуда. Как ни странно, порой никакая магия не могла спасти умирающего от кровоизлияния или инсульта человека. С тромбами бороться научились, да и то при условии, что нужный специалист вовремя окажется поблизости. Именно для снижения артериального давления и было изобретено несколько простейших методик, приводящих к разжижению крови. Парочку из них можно было применять и для собственного тела, но наиболее действенные требовали помощи коллег. Поэтому невменяемый не стал долго раздумывать, а во время ужина позвал в свою комнату десятников и еще нескольких воинов легиона. От предложений дворецкого пригласить одного из лучших врачей города отказались, мотивируя свой отказ дополнительными мерами скрытности и маскировки. Мало ли что умеет рассмотреть дотошный врач, тогда как помощь от товарищей выглядела предпочтительнее. Все они прошли внушительную школу выживания, имели опыт почти во всем, а уж прожитые ими десятилетия позволяли найти выход из любой ситуации. Сразу после ужина они собрались в комнате у Кремана и приступили к коллегиальному лечению, окружая своего молодого командира этаким боевым консилиумом. Загустевшая кровь эльмитоланов не слишком-то взволновала, и они по очереди принялись вспоминать подобные случаи из своей богатой приключениями жизни, попутно воздействуя магически на своего коллегу и разжижая ему кровь. Облегчение не замедлило себя ждать. К концу первого часа процедур боли в голове у невменяемого пошли на убыль. Затем и зуд помаленьку сошел на нет. Самочувствие заметно улучшилось, хотя слабость все-таки мешала бороться с сонливостью. Не желая больше задерживать воинов, невменяемый отпустил их, и те разошлись по своим комнатам. Следовало хорошенько выспаться перед грядущим днем, полным боевого напряжения. Но, уходя, десятники со смехом поставили на столик колокольчик вызова прислуги, убеждая, что услышат звон и поспешат на помощь в любое время. Тем более, что и располагались они в соседних комнатах. Оставшись один, Кремон еще некоторое время присматривался к своим внутренностям, совершенно при этом не экономя магическую энергию. Все равно восстановится во время сна. Кровь почти возвратилась к норме, что позволило успокоиться и расслабиться окончательно. А там и сон не замедлил явиться. Но если перед ужином он был спокойный, размеренный и снимающий усталость, то теперь навалившиеся сновидения представляли собой вязкие, необъяснимые кошмары. Причем, при всем понимании нежелательности таких кошмаров и уверенности, что он спит, Кремону никак не удавалось проснуться, хотя сделать это он пытался всю ночь. В итоге прервать сон удалось только утром, когда за окном стало светло, а по всему дому слышалось оживленное, деловое перемещение. Сон начался с того, что весь организм вдруг охватило невероятное ощущение холода. Причем настолько невероятное, что увидеть что-либо в снящемся кошмаре не позволила кровяная корка льда, окружившая не то глаза, не то лопнувшие от лютой стужи зрительные нервы. Затем также неожиданно каждую клеточку вроде бы замороженного насмерть тела пронзила затянувшаяся на вечность вспышка боли. Первоначально она парализовала, но потом заставила всю сущность так конвульсивно дергаться и вибрировать, что это походило на выворачивание собственного тела наизнанку. Навалившаяся следом темнота, тяжесть и страх сменились судорожными попытками вдохнуть. Какой-то частью сознания Кремон ухватился за единственную спасительную мысль. «Я умираю. Надо позвонить в колокольчик». Но проснуться никак не удавалось, и тогда он решил дотянуться до тумбочки во сне. Да только пошевелить хотя бы мизинцем оказалось невероятно трудно. Точно так же он чувствовал себя в недрах Каррангар, когда вьюдороши заманили его в ловушку и заморозили в пористом прозрачном веществе. Но там он мог свободно дышать, тогда как здесь последние пузырьки кислорода исчезали из крови, а новых поступлений взять было неоткуда. Превозмогая боль, которая била по сознанию уже так, что остальное тело потеряло чувствительность, невменяемый сделал судорожное движение сдвинуться хоть на миллиметр вверх, и вдруг почувствовал, что давление вокруг него чуть ослабло. Дернулся еще несколько раз, показалось, что вокруг появилось больше пространства. Стал дергаться всеми конечностями и извиваться телом и на какой-то момент почувствовал себя огромным червяком, пробивающимся сквозь толщу земли. Но потом отчетливо и в самом деле почувствовал, что он находится именно в земле, рыхлой, мягкой, но не пропускающей ни света, ни воздуха. Паническая мысль напугала похлеще всех предыдущих ощущений. «Да меня похоронили. Как же так? Неужели я умер? И меня закопали в землю? На помощь!» Вместо крика получилось горестное мычание. Но зато несколько последних, конвульсивных рывков вдруг создали вверху небольшую щель, легкие наполнились живительным воздухом, а полость рта – наполовину землей. Но именно этот глоток кислорода дал не только силы, но и уверенность, что кошмару настанет конец, как только он выберется из этой могилы. К тому же проснулась магическая сущность Эльмитолана, и Кремон, раз уж возникло предположение, что его похоронили живьем, решил проверить окончательно, явь это или сон. Он пустил перед собой силовой удар, разрыхляя и приподнимая землю, и колдовские умения помогли. Тело продолжало конвульсивно стремиться вверх, да так, что через несколько рывков показался тусклый свет, а потом и вообще удалось рассмотреть густое переплетение корней у себя над головой. Значит, все с ним происходящее, натуральная явь, но отстраненно проносящиеся в голове мысли стали совсем дикими и недоступными пониманию. Ага, видимо, меня похоронили очень давно. Вон как могилка-то заросла, а вот дышать стало совершенно легко. Вздохнувшее свободно тело, налившись силой, бросилось на последнюю преграду. Удалось поднять вперед, по ходу движения, руки и уже ими перерезать толстые, упругие корни. Хотя тут же очередные панические мысли вновь заморозили сознание. Но это же не мои руки, это какие-то конечности с клешнями. Зато вторые руки, вторые, мамочка, еще и третьи. Впрочем, это совсем не руки, скорее, лапки. И я такие уже где-то видел. В этот момент правая клешня неожиданно хрустнула на особо толстом корне, и нижняя часть ее отвалилась, боль коротко прошла по всему телу, но больших страданий уполовиненное устройство не принесло. Да и нужды в нем почти не осталось, левая клешня и сама спора справилась с оставшимися плетениями, а следующие две пары лап сноровисто убирали обрезки в стороны. Вот и сумрачный свет то ли раннего утра, то ли позднего вечера. Несколько последних рывков и судорожно вздрагивающее тело выползло на сплошь укрытый корнями участок. Прямо вверх, густо, почти через метр-полтора друг от друга, устремлялись мохнатые стволы каких-то растений. Поднимаясь по ним взглядом, Кремон поднял голову и замер. Сумрак вокруг него создался из-за того, что лучи светила не проникали к земле из-за густых крон. Причем крон очень странных и до боли знакомый. От теснящихся в голове образов и ассоциаций невменяемый потряс головой и шумно фыркнул. И тут же у него перед глазами очистился от земли какой-то нарост. По обонянию ударили тысячи запахов, а органы слуха скукожились от ритмичного музыкального сопровождения. В следующий момент он осознал, что нарост этот, не что иное, как хоботок кроны над головой, лепестки огромных цветов, а сам он, Дунит, летающее создание из мира сновидений, вызванных плодом из поднебесного сада Минсалани, и находится сейчас, скорее всего, в сонном мире. Вот те раз, значит, все-таки я сплю. Ура, ура, ура. А почему ура? Да потому, что я не умер и меня не похоронили. Уже хорошо. Но опять-таки что за странный и ничем не спровоцированный сон? Плоды я не ел однозначно, даже не нюхал, так и лежат в потаенном кармане в герметичной упаковке. Это, раз. Потом, если я все-таки во сне попал сюда, то почему оказался в земле? Это, два. Тем более, что и султан Антара никогда о таком случае не упоминал, как и о том, что бывают дуниты с клешнями. Это уже, три. Ну и четыре, пять, шесть. Холод, кошмары и дикие боли. Ага, имеется несуразность номер семь. «Кажется, мне удалось воспользоваться магией. Ну-ка проверю». Он поднял все шесть лапок перед собой и безо всякого труда произвел одно из простейших действий. Запустил над головой светляк. Затем, входя в раж, окружил себя структурами высшей защиты, а потом и поднял тельце левитацией. Не успев нарадоваться имеющимися возможностями Эльмитолана, он проверил свой колдовской ресурс энергии и с досадой увидел, что тот почти пуст. Пришлось возвращаться в режим ожидания, прекратив любые магические действия. Вновь опустившись на свои задние четыре опорные ножки, он принялся обследовать доставшиеся ему тельце Дунита и довольно быстро обнаружил, куда именно уходят все магические силы. На регенерацию крыльев. Те выглядели не просто плохо, а мерзко. Полуистлевшие, они отвратно пахли и фактически оставались неподвижными. Создавалось впечатление, что тельце Дунита захоронили ну очень давно, и вообще чудо, что сгнили только самые тонкие части. Видимо, тело считало задачу восстановления крыльев основополагающей и без всякого спроса бросало на это все силы. Да так бросало, что на все остальное не хватало. Конечности начинали трястись от усталости, а тощая шейка сгибалась под тяжестью головы. Подобное состояние Кремону припомнилось сразу, как и единственный способ избежать навалившейся слабости. Надо срочно добраться до стручков с медом и основательно поесть. Только вот как это сделать? Он еще раз покосился на бесполезные крылья и начал осматриваться. Толстые стебли цветов совсем недалеко переходили в стену сплошного леса. Да и, насколько он помнил, ни один дунит не опускался ниже соцветий. По здравом размышлении надеяться надо было только на них. Ведь накормили любвеобильные самочки его в первый раз, когда заметили явную слабость, вернее, почти полное бессилие, значит и сейчас помогут. Надо только привлечь к себе внимание, а для этого вылезти хотя бы на цветок. Немного повздыхав и всеми силами сознания попытавшись проснуться, Кремон понял, что этот сон слишком цепкий и наверняка продлится до самого утра. И по этому поводу пришло только одно предположение. Кто-то взял мой плод из кармана и подложил мне в пищу во время ужина. Потому что вряд ли имеются такие дорогие приправы на здешней кухне. Вот поэтому я так и сплю крепко. А побочные кошмарные странности возникли, вероятно, из-за измельчения плода и смешения его с другими ингредиентами. Но, возникают другие вопросы. Кто посмел меня обокрасть и для чего он это сделал? Ладно, дайте только проснуться. Именно с этой озлобленной мыслью он выбрал наиболее толстый стебель, пронзающий лепестки более низких соцветий, и с раздраженным ворчанием пополз вверх. Как ни странно, ползти оказалось довольно просто. Все-таки 10 конечностей давали в таком деле неоспоримые удобства. Обвиваешь стебель 6 верхними лапками и прижимаешься к нему хитиновой грудью. Затем, изгибая, словно гусеница, членистое туловище и подтянув нижние конечности, закрепляешь их на мохнатом покрытии. Потом вновь выпрямляешься и перехватываешь выше. Не слишком быстро, как хотелось бы, но зато уверенно. Правда, и силы уходили довольно быстро. Именно поэтому весьма соблазнительно было перебраться на самые первые соцветия, но на них никого не наблюдалось. Да и верхние кроны продолжали перекрывать прямое освещение. Пришлось ползти выше. Потом показалось открытое пространство, в проблесках которого тысячные потоки дунитов водили хороводы. Здесь лепестки соседних растений располагались реже, но Кремон не рискнул спрыгнуть хоть на один из них. Так и пришлось из последних усилий ползти на самый верх. Но и этих физических нагрузок оказалось мало. В конце стебля встала проблема, как забраться на само соцветие. Между лепестками не протиснуться, и сил осталось лишь на то, чтобы упасть вниз и больше не шевелиться. Пришлось подключать свой жизненный азарт и врожденную настойчивость. Да и мысль одна вертелась в голове. Если я здесь оказался, то чего позориться своей слабостью? Потом самому стыдно будет. И он с непроизвольными стонами принялся левой клешней резать упругое основание лепестка. В почти бессознательном состоянии проводил глазами рухнувший вниз сегмент соцветия и, глядя в узкую образовавшуюся щель, стал соображать, как в нее пролезть. Дальше сознание затуманилось настолько, что просветление наступило лишь в тот момент, когда липкое, мокрое от грязи и пота тело перевалилось верхней частью на сердцевину цветка. Кремон так и замер, отрешенно, одним глазом, наблюдая, как парочка дунитов прямо у него перед хоботком с упоением занимается любовными ласками. Местные обитатели находились спиной к нему и вначале ничего не заметили. Потом самец покосился на неожиданного соседа, да так и замер. Его партнерша тут же стала недовольно дергаться, даже голову повернула с явным укором, но тоже окаменела на некоторое время, уставившись на лежащее тело. Затем парочка обдала пространство вокруг себя новой волной запахов и с непонятным свистом унеслась в небо. Даже не разбираясь в сути местных выражений, Кремон понял, что его сильно испугались. Следовательно, среди обитателей этого мира никогда не было особей с клешнями, а если и были, то наверняка считались монстрами, уродами или кем-то похлеще, например, прокаженными убийцами. И естественно, ведь клешней можно легко перерезать любое хрупкое сочленение на теле дунита, в том числе и тоненькую шею. Но в последнем случае, если ассоциировать себя с убийцей, ожидать помощи от дунитов бессмысленно. Скорее всего, они, наоборот, постараются вновь закопать его в землю как можно глубже. Прислушиваясь к доставшемуся ему телу, колдун почувствовал, что и процесс с регенерацией практически прекратился. По той простой причине, что силы не осталось совсем, а внутренние резервы, видимо, были опустошены полностью. Собрав силы, он еще крутнул головой, пытаясь рассмотреть небо с блестящими хороводами, а потом с полной безнадежностью прикрыл веки. Только и мелькнула последняя мысль: не справился. А может, так и задумано, может, я не все частички плода съел? Ну погодите, дайте мне только проснуться. Как оказалось, до окончания здешнего дня еще слишком далеко. По всем ощущениям, так и придется вначале умереть от голода и бессилия здесь, а потом уже выйти из кошмарного сна где-то там. Но лишь Кремон подумал с философским спокойствием, что и такое надо в жизни испытать, как трубные звуки над ним изменились, приблизились, а потом и все соцветия задрожало и закачалось. Затухающие органы обоняния вновь обдало облаком различных запахов, а его тельце стали дергать и куда-то перекатывать. Ну вот, таки решили зарыть обратно в землю. Но фатальная обреченность вдруг сменилась удивлением, вспыхнувшим от того, что кто-то вливал в него физические силы. Глаза тут же распахнулись, сознание ожило и взбодрилось, а удивление еще больше возросло, когда Кремон увидел вокруг себя два десятка дунитов с аурой эльмитоланов. Тело держали на весу не менее 20 лапок и интенсивно накачивали не только жизненной силой, но и давали понять, что готовы в него влить и магические порции, потому что сразу несколько лапок ударяли по его средним конечностям и при этом синхронно раздавались трубные звуки. То есть очень походило на то, как колдуны передают друг другу свои силы. Только у людей это было на счет, и раз, тогда как дуниты издавали своими хоботками примерно следующие звуки. Тру-у-ту-ту, отказываться от магии, значит себя не спасать, и вскоре сразу три эльмитолана переполнили магическую сущность доставшегося невменяемому тельца. Он вскочил на нижние конечности и без всякой проверки осознал, что может сейчас пустить в любую сторону испепеляющую молнию. Причем она окажется как минимум в три раза больше и смертельней, чем в его мире. Среди окружающих его дунитов не было ни единой самочки, которые желали в основном только любовных утех, но зато все они имели магические силы. Сейчас все отступили и с напряжением ждали, какова будет реакция спасенного соплеменника. Цветок от непомерной тяжести кренился и раскачивался. «Кажется, они и в самом деле меня побаиваются. Если при таких силах меня вдруг одолеет кровавое безумие, то, пожалуй, никому здесь не поздоровится. Но тогда зачем они меня спасали? Попробовать еще раз подняться с помощью левитации, или...» И в этот момент откуда-то сзади послышалось настойчивое требование. «Уходи, ты больше не нужен». Возникло хорошо знакомое и многократно испытанное чувство вторжения в сознание чужого разума. Именно такое чувство всегда предшествовало моменту, когда в теле дракона его пыталось потеснить сознание Гишера. При желании и закрепленном умении, Кремон тогда мог не допустить этого. Вот и сейчас он, будучи на приоритетных высотах сознания, легко столкнул подкрадывающееся из глубины естества чужое присутствие в глубокий омут беспамятства. При этом обеспокоился в первую очередь именно безопасностью находящихся перед ним созданий. Видимо, очнулся от спячки прежний владелец этого тела. И если он начнет жечь все вокруг, нет, пускать его нельзя. Но что же делать дальше? Немного поразмыслив, он в расстройстве постучал себя клешнями по голове, как бы сожалея о своем состоянии, а затем подвигал средними лапками, показывая, словно он слизывает с них мед. Есть хотелось неимоверно. Все окружающие его дуниты сразу оживленно зашевелились, трубя хоботками и рассеивая вокруг себя прямо-таки облака запахов. Кажется, они поняли суть, и по их аурам пронеслись отблески радости, восторга, оптимизма. Хотя и виднелись цвета сомнения, недопонимания и даже некоторой подозрительности. По крайней мере, остановить странного соплеменника с клешнями или воздвигнуть вокруг него магическую блокаду они не пытались. Тогда Кремон попробовал опять использовать левитацию, и ничего у него не получилось. Быстро проведя ревизию всех внутренних ресурсов, убедился, что силы Эльмитолана никуда не исчезли, даже интенсивно вновь подключились к регенерации крыльев, но вот воспользоваться этими силами он не мог, словно то, другое существо, столкнутое в пропасть забвения, утащило за собой и все бразды управления силами мироздания. Даже создать нечто простейшее и маленькое теперь не получалось. От расстройства Кремон несколько раз высоко подпрыгнул на месте, словно надеясь, что левитация его подхватит чуть выше, но и это оказалось бесполезным. Зато окружающие его дуниты поняли прыжки по-своему. В мгновение ока они аккуратно подцепили его своими лапками со всех сторон и на приличной скорости понесли в сторону далекого леса. Долетев до гигантских веток, выбрали самый толстый стручок и усадили на одну из выпуклостей этого природного хранилища пищи. Но и на этом опека над спасенным не закончилась. Точно так же, как когда-то самочки, эти местные эльмитоланы принялись кормить невменяемого густым и сладким медом. Вначале было вполне сносно и даже где-то лестно, вон как за ним ухаживают. Но вскоре чувство голода прошло, и его сменило ощущение переедания, быстро перешедшее в отвращение к еде. И вот тут оказалось, что его крепко прижали к стручку сразу 5 или 6 дунитов. Все конечности оказались обездвижены, а в основании хоботка продолжали интенсивно запихивать порции меда. Все попытки вырваться или закрыть ротовое отверстие ни к чему не привели.